Военная хитрость. К вечеру вернулись усталые и хмурые доглядчики, понуро встали перед светобором, кормщиками и ватажными десятниками. Долго стояли молча. «Ну?» — не вытерпел кормщик Тороп. «Лапти гну!» — зло ответил Помело. «Не томи!» — потребовал светобор. Помело, обычно веселый и говорливый, безнадежно махнул рукой и отвернулся. Вперед выступил кормщик Кряж. Выяснилось, не только в крепость, но даже близко к стенам подойти не удалось. По всему лесу наставлены гледенские дозоры. В устье юга реки стоит наготове множество лодок. Обойти Гледен по суху с ушкуями на плечах очень трудно. Места болотистые, да и все равно потом, спускаясь по югу реке, крепости не миновать и встречи с гледенцами не избегнуть. Наутро светобор отправил новых доглядчиков, чтоб разведали пеший путь по левому берегу Сухоны. Но и там были сплошные болота, а единственный проход в топях стерег усиленный дозор гледенцев. Дороги в югру не было. «Может, вернемся?» — неуверенно сказал один из десятников. «Плетью обуха не перешибешь?» «Нет», — отрезал светобор. «Не затем мы посланы, чтобы труса праздновать». «Ударить на пролом!» — горячо предложил шустрый якуня. «А там будь что будет». «Перебьют, как куренков желторотых!» — рассудительно отозвался кормщик Кряж. «Сила солому ломит». «Не послать ли в Новгород за подмогой?» — спросил, ни на кого не глядя, кормщик Тороп. «Просидим до осени», — угрюмо ответил мечник Кистень. «А кто знает, что у гледенцев на уме? Может, завтра-послезавтра кинутся на нас всем народом?» Долго еще спорили. «Где сила не пробьется, там хитрость прошмыгнет», — молвил вдруг светобор, думая о чем-то своем. «Чего придумал воевода?» — с надеждой спросил мечник Кистень. «Придумать трудно, сделать еще трудней, но деваться нам некуда. Будем пробовать». Сначала попытались двигаться по здешним болотам на ушкуях. Но болота сии были густо затянуты старым лесом, завалены упавшими от дряхлости стволами, идти по ним было невозможно, и струпевшая древесная плоть не выдерживала тяжести человека. Плыть ли, шагать ли было делом немыслимым. После придумали делать гать. 6 дней пробивались сквозь дремучее чернолесье. Рушили разложившиеся трупы деревьев, застилали зыбкую почву вырубленными в сухих местах жердями. Тропа была окольной, в далекий обход, чтоб гледенцы не то что увидеть, услышать ничего не сумели. Посему получалась та тропа долгая и трудная. Пока одни работали, другие стерегли дальние и ближние подступы. Небольшая ваташка перетаскивала по новой тропе ушкуи, оружие и припасы. В то же время особая артель готовила на Сухонском берегу плоты. Бывший корзинщик Тюря выплетал из ивовых виц борта. В готовые плоты ставили подходящие чурбаки, со смехом обряжали их в колпаки и старые кафтаны, прилаживали копья, палицы и деревянные мечи. На 7-й день ушкуи, наконец, перетащили к югу реке в укромной заводи, спустили на воду. В полуверсте ниже по течению стояла крепость. Все в ней шло своим чередом. Народишко сновал туда-сюда, в положенное время оживало церковное бело, и чистый его звон выплескивался в окружающие просторы и нежно истаивал вдали. Ранним утром следующего дня Гледенскому воеводе Василию Нырку доложили, что новгородцы, похоже, решились все-таки прорваться мимо крепости. Воевода, почивавший в своей холостяцкой горнице, быстро оделся и решительно отдал давно обдуманное распоряжение. Вскоре все гледенские лодки выплыли на Сухонский простор. Население городка, включая башенных дозорщиков, высыпало на берег. Все ожидали речной битвы и нетерпеливо вглядывались в утреннюю дымку, затянувшую верхний плес легкой пеленой. Вот сквозь эту пелену смутно прорезались очертания идущих широкой цепью осанистых посудин, туго набитых спокойными, неподвижно сидящими воинами. «Смелые!» — насмешливо сказал востроглазый Бессон и сладко потянулся с просонья. «Ничего!» — ответили из толпы. «Сейчас воевода их пошевелит!» Густой цепью перегородили Сухонский стрежень лодки гледенцев. Гребцы, подрабатывая веслами, удерживали их на месте. Воины приготовили луки и копья. А спустившиеся по югу реке новгородцы затаились в прибрежных кустах под стенами крепости. Небольшой отряд во главе с Якуней, никого не встретив, проник внутрь. Нужно было выручать полоненного Мураша. Больше всех старался Глебушка. Он бегал среди строений и негромко звал своего бывшего содозорщика. Хотелось парню хотя бы после времени убедить этого за Соню горлодера в пользе служебного рвения роденья. Мураша нашли в какой-то пыльной клети, где он безмятежно спал на куче слежавшейся соломы. Рядом с ним притулился скуластый, оборванный парень с истинно черными нечесанными волосами. Разбираться было некогда. Обоих пленников вывели наружу и отправили к ушкуям. Воевода Василий Нырок, наслышанный о быстроходности новгородских ушкуйских ватаг, видел, что нынешние его супостаты двигаются очень медленно. «Боятся», — подумал он, — и дал команду к наступлению. Гребцы яростно замахали веслами, лодки, преодолевая речной напор, тяжело двинулись вверх по течению. Неподвижность новгородских ратников все более смущала гледенского воеводу, нехорошее предчувствие невольно шевельнулось в душе его. В это время крепость, подожженная сразу во многих местах, запылало жарким пламенем. «Горит!» — крикнул кто-то на берегу. Все разом обернулись и сокрушенно ахнули. Казалось, прямо из этого адского пламени хлынули на безоружных людей свирепые воины. Это было последнее, что стоявшие на берегу гледенские мужчины видели в своей жизни. Вскоре их безмолвные тела в повалку лежали на этом обогренном кровью берегу, а обезумевшие от ужаса и горя женщины без памяти метались по прибрежному песку. «Горит!» — разом крикнули несколько гребцов, весла замерли на полувзмахе, все взоры устремились в сторону разгорающегося пожара. Течение подхватило лодки и понесло их к песчаному мысу, из-за которого стремительно вылетали новгородские ушкуи. В груди у воеводы Василия полыхнуло смертным холодом, в глазах сначала потемнело, а после прояснило настолько, что он отчетливо разглядел потешные плоты с плетеными бортами и чурбаки с прилаженными жердями и палками. «Разворачивай!» — закричал воевода. Лодки поспешно развернулись, и тут же плоты, ведомые опытными кормщиками, развернулись тоже. В стали боком к неприятелю, из-за ряженых чурбаков поднялись новгородские воины и взяли на изготовку тугие луки. Плоты, влекомые течением и подгоняемые веслами, легкие ушкуи, как две челюсти исполинского зверя, неотвратимо и безжалостно сжимались. «Бей по кожаным лодкам!» — догадался скомандовать воевода Василий. Приободрившись, гледенцы выпустили тучу стрел, но те со звоном отскакивали от туго натянутых ушкуйных бортов. «У нехристей новгородских и ладьи заговоренные!» — сказал кто-то, и слова эти вселили неуемный страх в сердца воинов. «Эй, псы волховские!» — в бессильной ярости крикнул воевода Василий. «Будьте вы прокляты! Гореть вам в гиенне огненной за дела ваши!» Помело, бывший в одном со Святобором ушкуе, натянул тугой лук, но Святобор остановил его. «Воеводу ихнего взять живьем!» — приказал он. «И еще пару-тройку, чтоб ему не так тошно было!» Расправившись с гледенской ратью, новгородцы пристали к песчаному мысу в устье юга реки. Поодаль, против крепости, выли и причитали над порубленными гледенцами немногочисленные здешние женщины. Бесноватая расхристанная старуха бежала оттуда по песку, вздымала худые руки и вопила проклятия вперемешку с ругательствами. «Заверните!» — пробурчал Святобор. Несколько воинов бросились навстречу старухе, тычками и затрещинами погнали ее прочь. Святобор подошел к воеводе Василию, который стоял у самой воды с тремя уцелевшими гледенцами. «Псами нас называешь!» — угрюмо сказал Святобор. «Правда твоя! Уж кому-кому, а шавке вроде тебя глотку перехватить не мудрена наука. Ты по что замкнул нам дорогу? По милости твоей полторы седмицы потеряли. Это на своей-то земле. Забыл, кто в здешних местах хозяин? Молод еще судить о том!» Дерзко огрызнулся воевода Василий. «Отвечай, когда спрашивают!» — с угрозой потребовал Святобор. «Люди мы подневольные!» — со вздохом сказал один из гледенцев. «Нам указано, мы делаем!» «Молчи!» — крикнул воевода Василий. «Кем указано?» — настойчиво спросил Святобор. Но гледенец опустил голову, вздыхал, да переминался с ноги на ногу. «Так вот вам мой указ!» — молвил Святобор сурово. «Ступайте к своему указчику, да передайте слово новгородское. Испокон веку югричи платили дань господину великому Новгороду. Так было, так есть, так будет всегда. Завтра постройте 7 крепостей. Значит, послезавтра будет 7 таких пожаров, 7 таких побоищ и 7 ваших воинских позоров. У псов новгородских клыки железные, берегитесь! Все, ступайте прочь!» Воевода Василий, сцепив зубы, понуро поплелся по берегу. Двое гледенцев двинулись следом. Третий, матерый, с большой, в просить бородой, остался на месте. «Прочь, я сказал!» — повысил голос Святобор. «Дозволь слово молвить!» — спокойно прогудел гледенец. «Не гони! Мне с воеводой нашим одну дорожку топтать и прежде наскучило, а теперь и вовсе не по сердцу». «Почему же?» «Пойдет он сейчас в землю Низовскую докладывать, все великому князю Всеволоду Георгиевичу. А мне в те края идти, ох, как не хочется! Мне здешние места больше глянутся. Возьми с собой, пригожусь!» «Он!» — забасил вдруг вывернувшийся из-за спин мураш. «Он в полон меня взял, в крепость утащил! Дозволь, воевода, голову снесу супостату!» «Охолони!» — оборвал его Святобор. «Ты хотел два гриба на ложку? Спать средь дозора и служить без позора? Ратничек!» Воины засмеялись. Посрамленный мураш скрылся за спинами. «А ты ловок!» Святобор повернулся к Гледенцу. «Да и могуч, как я погляжу!» «Вона!» Выскочил вперед кормщик Тороп. Выставил на обозрение синюю распухшую щеку. «Воеводу своего оберегая, так пригрел кулачищем, что аж брызги огненные из глаз!» «Вдругорить не подставляйся!» — хохотнул гледенский бородач. «Слава Перуну! Силёнка есть пока!» «Старой вере держишься?» — спросил Святобор вконец потеплевшим голосом. «Истинно! Потому воевода! И не люба мне земля низовская! Воли ищу! А служить-то как же собираешься?» — усмехнулся Святобор. — Служба, брат, дело подневольное. — Смотря кому служить, — ответил гледенец. — С таким воеводой, как ты, и служба, наверное, в радость. Сказал просто, с достоинством. Воины заулыбались, запереглядывались, закивали головами. Святобор помолчал, подумал, оглядел воинство, улыбнулся. «Ну что, ратнички, возьмем бородатого?» «Возьмем!» — ответили дружным хором. «Спасибо, господа новгородцы!» Гледенец пригладил всклокоченные волосы, поправил бороду и степенно поклонился на три стороны. «Как кличут тебя?» — спросил мечник Кистень. «Быкодер!» «Подходяще!» — заключил воевода.